В мае 1963 года к де Шазалям приехала на уикенд по каким-то делам Джуди. Насмотревшись на грустную механическую улыбку Максины, поразмыслив хорошенько насчет ее насыщенной, но одинокой жизни, Джуди решилась. Чарльз был ее клиентом, Максина же была ее подругой. Она тщательно выбрала момент, и на следующее утро, когда Чарльз подвозил ее в контору завода по производству шампанского, Джуди вдруг спросила его: «Ты доволен, что оба дела идут так успешно?» Чарльз рассеянно кивнул. «А какие у тебя три чудных сына? Ты ими, наверное, гордишься?» Он снова кивнул с отсутствующим видом. «А правда, Максина великолепная хозяйка? Об этом, по-моему, вся Франция знает». В ответ снова последовал механический кивок. «Ну, как ты думаешь, Чарльз, сколько еще она сможет выдерживать нынешнее положение?» «По-моему, она дошла уже почти до ручки. Я знаю, что во Франции почти не бывает разводов, что мужья и жены здесь заводят связи на стороне, не угрожающие их браку. Но Максина любит тебя. Ей не нужен никто другой. Поэтому мне кажется, что скоро она не сможет больше выносить ту двойную жизнь, которую ведет сейчас. И тогда она бросит тебя и предпочтет вернуться в Париж. Скорее предпочтет все потерять, чем жить с постоянной болью в сердце. Подумай о том, что ты в этом случае потеряешь, Чарльз». Джуди тщательно подбирала слова, стараясь обращаться не к доброте и совести Чарльза, но к его чисто французскому инстинкту самосохранения. «Ты потеряешь ту легкую и комфортную жизнь, которую ведешь сейчас. Потеряешь своих детей. Потеряешь хозяйку, которой так гордишься и которая так необходима тебе во всех твоих делах. И что ты получишь взамен? Расчетливую пухлявую машинисточку и первоклассный скандал?» Джуди повернулась и посмотрела на Чарльза. Он сидел за рулем молча, вперившись взглядом в дорогу, вне себя от злости. Она заговорила снова: «Чарльз, невозможно иметь все, что хочется. Так не бывает. Из-за какой-то глупости ты рискуешь невероятным счастьем. Господи, куда подевалась твоя любовь к семье, к комфорту и к деньгам?» Чарльз молчал. Руки его еще сильнее сжимали руль. Первым его чувством был шок от того, что Джуди вообще стала обсуждать с ним столь личный вопрос. Вторым — негодование. Да как она смеет? Но когда они добрались до конторы, Чарльз уже поостыл и начал обдумывать то, что сказала ему Джуди. Как может сложиться его жизнь без Максины. Через неделю после отъезда Джуди Максина сидела как-то за белым кружевного чугунного литья столом, что стоял под золотисто-желтой березой возле террасы. Она наблюдала за 8-летним Жераром, который из больших желтых оранжевых кубиков строил на траве крепость для 2-летнего Александра. Максина лениво просматривала список приглашенных на большой прием, которые они собирались устроить по случаю окончания модернизации их завода шампанского и первого хорошего урожая на виноградниках их имения. Вдруг на террасе появился Чарльз. Максина удивленно посмотрела на него. Странно, что он вдруг дома в самый разгар дня. Чарльз двинулся к ней, и Максина почувствовала, будто все происходящее вокруг нее замедлило движение и стало куда-то проваливаться. Шел он весьма целеустремленно. Максина ждала. Сердце ее колотилось изо всех сил. Подойдя к жене, Чарльз нагнулся и поцеловал ее за ухом. Так, как он это делал раньше. Максина резко повернулась и посмотрела ему прямо в глаза. Увидев их выражение, она ощутила надежду и радость и почувствовала, что силы покидают ее, но потом вскочила на ноги, опрокинув кресло, на котором сидела. Чарльз заключил ее в объятия. Он нежно сжал ее и прижал к себе. Потом наклонился через плечо Максины, взял со стола ее ручку и вычеркнул имя де Фортюни из списка приглашенных. Максина схватила его руку и поцеловала ее. У нее не было сил ее отпустить. Некоторое время спустя Максина лежала на своей постели в спальне, ее пышные светлые волосы раскинулись по голубому шелковому покрывалу. На этот раз между ними не было той сумасшедшей, самозабвенной страсти, как в самый первый раз. Было гораздо лучше. Секс соединился с чувствами и со всем тем, что они оба пережили. Чарльз беззвучно просил ее о прощении, и Максина также беззвучно дала ему понять, что прошлое теперь уже не важно. Важно только то, что есть сейчас. «Поищи под подушкой», — прошептал ей Чарльз. Она провела рукой под кремовыми кружевами и достала маленькую ярко-красную коробочку. «А! От Картье! А у меня сегодня не день рождения». «Это не ко дню рождения. Это навсегда», — сказал Чарльз с виноватым видом. Внутри маленькой бархатной коробочки сверкал перстень с изумительной огранки бриллиантом. «Ты размер угадал верно?» — воскликнула Максина. Чарльз снова заключил ее в объятия, что-то любовно нашептывая ей на ухо. «В этом семействе не только ты умеешь делать все самым наилучшим образом», — проговорил Чарльз и улыбнулся ей так, как улыбался тогда, когда они в первый раз были вместе. Часть пятая. Глава 22. Вскоре после смерти своего дедушки Пейган, немедленно возвратившаяся в Англию и Швейцарии, где она училась в школе, осознала. Причина неутешного горя ее матери не в смерти деда, но в том, что он умер бедным. Оставшиеся после его кончины дела находились в состоянии полнейшего хаоса. Их большое корнуоллское имение содержалось в безукоризненном порядке, но, похоже, больше им не принадлежало. Оно принадлежало банку, все имение было заложено и перезаложено. Когда они тщательно обыскали стоявшую в кабинете деда конторку времен королевы Анны, то нашли там лишь изъеденную молью заячью лапку, да в потайном ящичке неизвестно кому принадлежавшее обручальное кольцо. В остальных ящиках лежали только вырванные из газет заметки, несколько испещренных пометками очень старых экземпляров журнала «Лошади и гончие», груды пожелтевших писем и документов и в коробке из-под сигар куча писем, которые отец Пейган писал домой в те годы, когда учился в Итоне. Счетов не было. Счета в их доме немедленно, как только они приходили, передавались приказчику для оплаты, а средства для этого брались из непомерного банковского кредита, полученного под залог их особняка в имении. Разгребание доставшегося им наследства хаоса заняло довольно много времени. Перед самым Рождеством 1949 года Пейган вместе с матерью отправились в контору адвоката, расположенную на улицу Сент-Остел. Там им в лоб выложили самую скверную новость. Денег у них нет. Но если хотят, они бы могли продать особняк под какое-нибудь общественно полезное заведение, например, под школу. «Это невозможно», — ответила мать Пейган. «У нас и так всего лишь 23 комнаты». Назад, в свой приземистый каменный особняк в стиле Тюдор, они ехали в мрачном молчании. Дома мать Пейган прошла прямо к себе в спальню и стала оттуда названивать в Лондон. 17-летняя Пейган принялась бродить по дому, как если бы он был уже продан, и она на самом деле прощалась с ним. По всему дому приглушенно, в разном ритме, тикали многочисленные часы. Их собирала бабушка, которую Пейган никогда не знала. Часы были мраморные, бронзовые, фарфоровые, медные, а в спальне стояли большие прикроватные эмалированные часы цвета индиго, циферблат которых был по окружности украшен горным хрусталем. Эти часы подарила бабушке королева Александра.